Лорд Грет задумался, потом припомнил. Да нет, она раньше упорно работала в копыте. Да уж года два, как в волчьем хвосте. А вот это было уже крайне подозрительно, чтобы опытная подавальщица, проработавшая не один год, до крик подняла. Простите, а где эта женщина сейчас? Подавальщица? Лорд Грет смотрел на меня, как на умалишенную. Да, где она? Суровый страж пожал плечами и нехотя ответил. Да кто ее знает? Не интересовался. Я метнула взгляд на Юрао, тот на старшего следователя Акена. Последний громовым голосом отдал приказ. Найти подавальщицу. И все пришло в движение. Правда, безрезультатно. К счастью, за поиск взялся лорд Шейдер. Найдя на разгромленной кухне фартук означенной подавальщицы, он задействовал магию, и вскоре от измятой ткани потянулся сверкающий магический ручеек. Мне идти по следу запретили все, но так как я была с Юрао, а у того наглости не занимать, то в поисковый отряд я все же влилась. Точнее, туда сам Дроу и утянул, надев на меня тот же плащ с символикой ночной стражи, а в суматохе никто и не заметил. След протянулся через весь город, и первое ругательство лорда Греда прозвучало, едва нить поиска привела на кладбище. «Какого?» — прорычал он. «Нека не местная! Что ей делать на кладбище?» «Сейчас узнаем!» — голос Шейдера был глух. А затем глава ночной стражи Ардама опустился на одно колено и возложил обе ладони на снег. В тот же миг кладбище окутал призрачный туман, и в этом тумане сверкающей фигурой двигалась женщина. «Смотри влево!» — вдруг прошипел Юрао. Я посмотрела и увидела. С кладбища уходил иной объект, темный, полупрозрачный и никем из присутствующих не замеченный, потому как вся поисковая группа следила за сверкающей фигурой подавальщицы. «Гнилой душок у этой истории!» — прошептал Дроу так, чтобы услышала только я. — Совсем гнилой, и, думается, мне здесь замешана наша старая знакомая. — Нет, — тоже шепчу я, — она вообще не в империи уже. — Да? — Юрао призадумался. — Ладно, вернемся сюда чуть позже. А дальше мы все проследили за тем, как подавальщица что-то закопала на кладбище, развернулась и вышла из магически подсвеченного пространства. Шейдер в мгновение убрал иллюзию и поспешил к месту землекопаний. Там, после недолгого осмотра и магического вскапывания мерзлой земли, он вынес нерадостный вердикт. Черная гниль. Она слила ее остатки, чтобы убрать следы преступления. И так как подозрение от своего хозяина ей отводить ни к чему было, делаем вывод. Оборотень невиновен. Выдав эту триаду, Шейд развернулся и покинул кладбище, чуть покачиваясь. Неудивительно, заклинания такого уровня всем местным магам непосильны, а уж сколько энергии сжирают. И все присутствующие проводили главу ночной стражи Ардама уважительными и восторженными взглядами. А тот, поравнявшись со мной, которая искренне верила в свою неузнанность, тихо сказал: «Молодец, Дея». А едва он отошел, ко мне приблизился Акена и гневно сказал: «Вон отсюда! Марш в таверну и жди там, Риате! А с тобой, Найтес, я еще побеседую!» Дроу мгновенно изобразил раскаяние и повел меня прочь. В общем, мы и Шейдер поисковую группу покинули, а остальные офицеры помчались домой, к этой самой подавальщице, брать под стражу. Бежали они быстро, так быстро, что и не заметили, как Юрао увлек меня за стену полуразрушенного дома, и там мы и простояли, пока все не умчались. А когда мы остались вдвоем, Дроу помог выбраться из сугроба, в который пришлось залезть по колено в момент сокрытия от стражей, и, ведя к кладбищу, на ходу начал рассказывать. «Короче, дело такое. Вампиршу нашу помнишь?» «Первое дело не забывается», — полушутливо ответила я, хотя на деле это же факт. Первое дело я точно никогда не забуду. Так вот, Юрао пошел вперед, петляя между надгробьями. Вчера утром обратился ко мне глава клана ночи, первый дом. Ого! только и сказала я. Первый дом — сильнейший из всех вампирских кланов. И чтобы сам глава клана — это уже странно. Сам в ужасе был, признался Дроу. Честно сидел, смотрел на него и все думал, моя кровь сегодня со мной останется или мною соизволят откушать напоследок. Я с ним даже не торговался. Повторно. Ого! Не язви! Мне опять подали руку, помогая перебраться через очередной, но на этот раз просто огромный сугроб. Так вот, лорд долго расспрашивал меня о наших методах работы. Затем заставил дать клятву о неразглашении. Я даже тебе всего сказать не смогу. Он сам завтра утром расскажет. Мы подобрались к краю кладбища. Снова едва ли не гребя в очередном сугробе. И Юрао продолжил, едва выбрались. В общем, могу сказать тебе только одно. Кто-то копает под вампиров. Копает основательно. И этот кто-то приближенный к императору. Стоп! Я остановилась. Откуда глава клана в курсе про причастность кронпринцессы к истории в Ордаме? Леди Айшеси подчиняется первому дому, напарник. Делай выводы. Я сделала. Не понравились. И потому жалобно спрашиваю у Юрао. Ты ведь отказался, да? Я? Дроу хмыкнул. Отказать самому главе первого дома? Приходящие в ночи относятся к 37-му дому. Вот и ответь, мог ли я отказать? Я не ответила, так как смотрела на следы добротных сапог, оставленные в снегу. То есть кто-то проследил за подавальщицей и ушел. Не человек. Юрао опустился на колено и разглядывал следы. Люди так не ходят. И не из нечисти. Почему так решил? Я присела, всматриваясь в следы. Смотри на шаги. Ходит он ровно. То есть не криволапит и не косолапит. Значит, нечисть отпадает. Даже оборотни, прошедшие военную подготовку, так не ходят. А этот словно маршировал. Повелительная такая походка. А теперь смотри, как он стоял. Ноги широко расставленные. Для человека так стоять было бы неудобно. Либо налицо четкое несоответствие между размером стопы и ростом. Маг-отступник, предположила я. Никак. От таких фанило бы на много миль вокруг. Да и не их метод. Нет, тут кто-то другой. Кто-то, кто удостоверился, что все пошло по плану, и только после этого покинул место действия. Я подумала, вспомнила слова старшего следователя Айкена, сопоставила с ситуацией, и родилось предположение. А это мог быть дракон? Дракон? Юрао еще раз взглянул на следы. Эта темная личность определенно не бедствует. Сапоги явно добротные, и, судя по следам, да, вполне может быть, что и дракон. У них стопа небольшая по отношению к росту. Опять же, стойка у дракона всегда уверенная. Широко расставленные ноги норма. Эти не жмутся, как девица на первом балу, но... Что здесь делать дракону? Я встала и грустно ответила. Ему нужны внучки. В них чистая кровь драконов. Бежали мы быстро. Очень быстро. У меня к концу пробежки кололо в боку. Перед глазами прыгали черные точки, и, кажется, на морозе я надышалась ртом так, что по возвращению придется сначала к лекарям забежать. Хотя, с другой стороны, лучше не забегать, памятуя о защите, наложенной лордом Тьером. Когда мы бежали в таверну, услышали доклад лорда Грейда о найденных останках той самой подавальщицы. Женщина также оказалась отравлена черной гнилью. А так как жила одна, вероятнее всего о ее смерти и не узнал бы никто. И тут лорд Шейдер, сидящий за столом и медленно пьющий горячий чай, обратил внимание на запыхавшуюся меня и, прерывая гул голосов стражи, спросил «Дея, что случилось?» Назвал он меня подчеркнуто «Дея», а не Риате, как старший следователь Айкена. Это было не особо приятно. Да и нужен мне был сейчас не он. Лорд Грейд, обратилась я к главе ночной стражи Радека. Въезжал ли кто-либо в последнее время в город? Самое невероятное, что офицер развернулся ко мне всем корпусом, задумался и выдал четкий ответ. Накануне прибыли эти тролли, больше никто. Зимой у нас мало путешественников. Сами понимаете, госпожа Риате, климат не располагает. Войти же в город незамеченным практически невозможно. Радок окружен крепостной стеной. Опять же, зимняя стужа. И, следовательно, заледеневшая земля исключают подкопы. Я кивнула и задала главный вопрос. А дракон мог бы остаться незамеченным? В таверне стало очень тихо.